Рыцарь мечей. Анализируем карту. Пример. Эта карта кажется мне самой стремительной из всех. Рыцарь на ней летит вперед, словно подхваченный ветром. Он кажется неудержимым и агрессивным, готовым рубить с плеча и сметать все на своем пути. Для меня эта карта прежде всего говорит о скорости и неудержимости на пути к победе любой ценой. Символика. Символ. Ветер и птицы. Значение. Олицетворяют стихию воздуха и свободу. Символ. Бабочки на подперсье лошади. Значение. Символ бессмертия, возрождения и трансформации. Символ. Красные соколы на подперсье лошади. Значение. Победа, превосходство, стремление к свободе и свету. Символ. Красные сердечки на налобнике лошади. Значение. Ассоциируется с горячим сердцем героя. Ключевые слова. Напор, напряжение, скорость, жестокость, храбрость, одержимость, бунт. Гадательное значение. Карта олицетворяет одержимость, скорость и активное вмешательство в ход событий. У рыцаря мечей всегда есть цель или идея, которой он охвачен и за которую готов сражаться. Он умен, прямолинеен, остер на язык и не стремится угодить другим. Это один из самых динамичных и жестких арканов. В позитиве – прямое положение. Одержимость чем-либо, движение к цели по прямой, стремительное развитие событий, острая ситуация, критика, бунт, борьба, открытый конфликт, срочное дело, срочная поездка, экстремальный спорт. В негативе – перевернутое положение. Навязчивая идея, опасность, опрометчивый поступок, потеря цели, ДТП, столкновение с агрессией или насилием, драка. Рыцарь мечей в тематических раскладах. Отношения. Увлеченность, безумная страсть, скоротечный роман. Рыцарь мечей – это герой, который стремится покорить как можно больше сердец, поэтому серьезных отношений ожидать не стоит. В негативе – обострение отношений, бурное выяснение отношений, болезненная одержимость партнером, настойчивое преследование. Работа и финансы. Мастерское владение профессией. Успешная индивидуальная деятельность. Необходимость быстрого реагирования. Командировка. На финансовом плане – быстрые деньги. В негативе – ошибки из-за поспешности. Профессиональное выгорание. Потеря интереса к работе. Здоровье. Крепкое здоровье. В негативе – непродолжительное острое заболевание. Раны, травмы, ушибы, когнитивные нарушения. Личность. Бесстрашие, проворный ум, напористость, азартность, стремительность. В негативе – непостоянство, непоследовательность, импульсивность. Персоны. Борец, бунтарь, хулиган, экстремал. Род занятий. Военный, охранник, спортсмен, репортер, научный работник, инженер, исследователь, IT-специалист.